Север. Грааль. Всем временам года я предпочитаю холодное. Всякому направлению северное, любым осадкам снег, ибо он проявляет жизнь, обнаруживая ее следы. Однажды я увязался в горы вместе с профессиональным следопытом. За деньги он работал в ФБР, искал сбежавших преступников. Для души ходил за зверьми. Пока мы карабкались на снегоступах к вершине, он лаконично исправлял мои ошибки. Кот — енот, лошадь — олень, собака — койот. Но как ты не видишь, дикий зверь идет целеустремленно, не разбрасываясь, и прыгает, как балерина, точно зная, куда приземлиться. К вечеру, когда снег познакомил нас со всеми горными жителями, кроме троллей, я окончательно окоченел. Но на это мне никогда не приходило в голову жаловаться. Холод, по-моему, сам себя всегда оправдывает. Этически, эстетически, метафизически. Он пробирает до слез, как музыка, и действует, как лунный свет. Меняет реальность, ни до чего не дотрагиваясь. Фотографии и природу я предпочитаю черно-белыми. Аскетическая палитра обнажает структуру, убирая архитектурные излишества. Поэтому, когда древние китайцы писали пейзажи черной тушью, сложив в нее радугу, то у них получался не только портрет мироздания, но и схема его внутреннего устройства. Если зима воспитывает чувство прекрасного, то холод обостряет переживания всего остального, начиная со времени. Чем сильнее мороз, тем дольше тянется минута. Достигнув летального предела, искусство становится искусством выживания. Быт высоких широт придает каждой детали скудного обихода забытую нами красоту необходимого. Костяные солнечные очки, надетый на себя водонепроницаемый каяк, мороженое из китового сала, средство от цинги, которым служит мясо живого тюленя. Живя в окрестностях небытия и ощущая трепет от его близости, северные народы обычно молчаливы, часто сосредоточены и склонны к пьянству. За 5000 лет они сумели полностью вписаться в среду, в то время как мы ее переписываем, постепенно превращая в пятницу. Приспосабливая мир к себе, прогресс делает его сразу и больше, и меньше, как это случилось с севером. За последние полвека полярная шапка сократилась вдвое, ушанка стала тюбетейкой. Охваченные утилитарным зудом, мы рады принести ему в жертву главный ресурс севера — запас пустоты, спрятанный под вечными льдами. Чистый излишек пространства, как высокие потолки или тонкая рифма, необязательная роскошь, придающая жилью достоинство, а стихам — оправдание. Говорят, что мысля, мы используем свой мозг лишь на несколько процентов. Остальное, видимо, уходит просто на то, чтобы быть человеком. Раньше мы лучше умели пользоваться севером. Он был не дорогой, не рудником, не скважиной, а храмом, лишенным делового предназначения. Понимая это, люди рвались к полюсу лишь потому, что он был. Географическая абстракция — напрочь занесенная снегом. Стыдясь мальчишества, я до сих пор с трудом удерживаю слезы восторга, читая о приключениях полярников. В лучших из них воплотились черты того прекраснодушного идеализма, который традиция приписывала рыцарям, революционерам и паломникам. Фантазия, самоотверженность, благочестие. Когда-то прекрасный и недостижимый север был религией атеистов, а полюс слыл их Граалем.